Третий этап. Третий и последний этап деятельности посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал очевидными результаты его призыва к исламу, с которым он обращался к людям во время долгой борьбы, бедствий, тревог и кровопролитных сражений, продолжавшихся более 20 лет. Завоевание Мекки стало самым значительным достижением мусульман за все эти годы. Оно изменило ход событий и всю жизнь арабов в целом, и полностью отделило прошлое от будущего, поскольку курайшиты в глазах арабов являлись защитниками и опорой религии, в силу чего за ними следовали остальные, и то, что курайшиты покорились и приняли ислам, означало, что идолопоклонству на Аравийском полуострове пришел конец. Этот этап можно разделить на два периода. Первый период – период борьбы и сражений. И второй период охарактеризовался тем, что разные народы и племена спешили принять ислам. Иногда два этих периода переплетались друг с другом, однако, рассказывая о них, мы предпочли придерживаться вышеупомянутого условного порядка и освещать каждый из них отдельно от другого, с учетом того, что период сражений, по сути своей, более близок к тому, о чем речь шла раньше, мы решили начать именно с него. Битва при Хунайне. Завоевание Мекки стало возможным благодаря молниеносному удару, который поверг арабов в изумление и поставил племена, которые жили поблизости от Мекки, перед свершившимся фактом, с чем они ничего не могли поделать. Вот почему с этим смирились все, за исключением отдельных сильных и высокомерных племен, во главе которых стояли некоторые роды племен Хавазин и Сакиф, к которым присоединились также племена, как Наср, Джашм и Саад бин Бакр, также часть людей из племени Бану-Хиляль. Все они относились к группе племен Кайс-Айлян. Представители этих родов и племен посчитали себя слишком сильными, чтобы смириться с победой мусульман, собрались у Малика бин Ауфа ан-Насри и решили пойти на мусульман войной. Приняв решение воевать с мусульманами, главнокомандующий Малик бин Ауф отправился в поход со всем имуществом, женами и детьми своих воинов, которые дошли до Вади Аутас и стали там лагерем. Вади Аутас находилась на землях племени Хавазин, неподалеку от Вади Хунайн. Однако это два разных Вади. Хунайн находится рядом с Зуль-Маджазом, и его отделяют от Мекки несколько десятков миль, если идти в сторону Арафата. Когда Малик бин Ауф остановился в Аутасе, у него собрались люди. Среди них находился и старец почтенного возраста по имени Дурайк бин Ассима, который был известен своей смелостью и один из всех обладал познаниями и опытом в военном деле. Он спросил: «В каком вади вы находитесь?» Люди ответили: «В Аутасе». Дурайк сказал: «Это хорошее место для конницы. Здесь на земле нет ни острых выступов, ни мягкой земли. Но почему я слышу рев верблюдов и ослов, плач детей и блеяние овец?» Люди сказали: «Малик бин Ауф привел вместе с людьми их жен и детей, велев им захватить и все их имущество». Тогда Дурайт обратился к Малику и спросил его о том, зачем он это сделал. Тот сказал: «Я хотел, чтобы за каждым мужчиной находилась его семья и его имущество, и чтобы он сражался ради этого». Тут Дурайт воскликнул: «Клянусь Аллахом, ты подобен пастуху овец. Да разве бегущего с поля боя что-нибудь остановит? Если тебе суждено выиграть сражение, пользу тебе может принести только мужчина с мечом и копьем. Если же ты проиграешь, то опозоришь и свою семью, и имущество». Потом Дурайт задал ему вопрос о некоторых родах и их предводителях, а потом сказал: «О, Малик, поистине ты ничего не добьешься, если посадишь на коней знать племени Хавазин. Вели им подняться туда, где они будут в безопасности, а потом сажай на коней молодых, и если ты станешь побеждать, то находящиеся сзади присоединятся к тебе. Если же проиграешь, это тебе поможет, и ты сохранишь и семью, и имущество». Однако Малик, который был главнокомандующим, отверг его предложение, сказав: «Клянусь Аллахом, я не сделаю этого, ибо ты уже стар и туго соображаешь. Клянусь Аллахом, Хавазин подчинятся мне, или я брошусь на этот меч, и он выйдет у меня из спины». Таким образом, он не пожелал принять в расчет мнение Дурайда. А воины заверили его: «Мы будем повиноваться тебе». Тогда Дурайд сказал: «Такого дня я еще не видел, но увидеть мне его придется», и произнес такие стихи: «Если бы я был молод, то ходил бы где хотел и отдыхал бы где хотел, и скакал на коне так быстро, что от встречного ветра из глаз лились бы слезы, поднимая пыль, подобно целому стаду баранов». После этого к Малику пришли разведчики, которых он посылал для сбора сведений о мусульманах. Увидев, что они дрожат от страха, Малик спросил: «Горе вам, что случилось?» На что они дали такой ответ: «Мы увидели каких-то людей в белом, верхом на пегих лошадях, потеряли самообладание, и с нами случилось подобное». Когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, доложили о перемещениях врагов, он направил к ним Абу Хадрада аль-Аслами, да будет доволен им Аллах, велев ему смешаться с этими людьми и побыть среди них для сбора необходимых сведений, что и было им выполнено. В день пленения, 6 числа месяца Шаввваль 8 года хиджры, и на 19 день после вступления в Мекку, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выступил в поход во главе 12 тысяч мусульман, 10 тысяч из которых участвовали вместе с ним в завоевании Мекки, а 2000 были мекканцами и в большинстве своем приняли ислам совсем недавно. Для этого похода пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одолжил у Саффана бин Умайи 100 панцирей и соответствующее снаряжение, оставив за старшего в Мекке Айтаба бин Усайда, да будет доволен им Аллах. К вечеру к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, прискакал всадник, который сказал: «Я взобрался на такую-то гору и увидел, что все люди из племени Хавазин сидят на своих верблюдах, а с ними находятся их женщины и скот». Услышав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, улыбнулся и сказал: «Если захочет Аллах, завтра все это станет добычей мусульман». Этой ночью нести охрану лагеря вызвался Анас бин Абу Марсад аль-Ганави, да будет доволен им Аллах. По пути к Хунайну люди увидели огромное зеленое дерево, носившее название Зат-Анват, обладающее подвесками. Такое название оно получило по той причине, что арабы подвешивали на него свое оружие, приносили около него жертвы и проводили там определенное время. Таким образом, для многобожников это дерево было объектом поклонения. Некоторые воины стали просить пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Устрой и для нас такое же зат-анват, как и у них». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах велик! Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, сказали вы то же, что и соплеменники Мусы. О Муса, сотвори нам Бога, подобного их богам!» Он же сказал: «Поистине, вы люди невежественные». 138 аят, сура «Преграды». «Поистине, это всего лишь обычай, а вы непременно станете следовать обычаям живших до вас». Увидев многочисленность своего войска, некоторые мусульмане стали говорить: «Сегодня нас ни за что не победить». И посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было тяжело слышать такие слова. Имеется в виду, что мусульмане должны были надеяться не на многочисленность своего войска, а на помощь Аллаха. Отряды мусульман вышли к Хунайну ночью в среду, 10 дней спустя после начала месяца Шаваль. Малик бин Ауф прибыл к этому вади раньше и уже разместил там своих воинов, поставив засады на дорогах, в узких местах и горных ущельях, и велев им обстрелять мусульман, как только они появятся, а потом разом атаковать их. Перед рассветом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, построил свои войска и раздал отрядам знамена, после чего мусульмане стали спускаться в вади в предрассветных сумерках, не зная о том, что в ущельях их поджидают засады. Когда они вытягивались туда, их неожиданно осыпал град стрел, а все отряды врага бросились на них, и мусульмане обратились в бегство, не обращая внимания друг на друга. Это бегство было столь стремительным, что Абу Суфьян бин Харб, только недавно принявший ислам, воскликнул: «Они не остановятся до самого Красного моря!» А Джибилля, или Кильда, бин Аль-Джунайд сказал: «Поистине, сегодня колдовство не действует!» Этим он хотел сказать, что прежде мусульмане побеждали благодаря колдовству. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он сместился вправо, крича: «Ко мне, о люди! Я посланник Аллаха! Я Мухаммад бин Абдулла!» Однако с ним находились лишь немногочисленные мухаджиры и члены его семьи. И в этот момент пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявивший беспримерную отвагу, начал направлять свою мулицу в сторону неверных, произнося такие слова: «Я пророк, и нет лжи в этом! Я ибн Абдуль-Муталиб!» Однако Абу Суфьян бин Аль-Харис удерживал его мулицу за узду, а Аль-Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, держал ее за стремя, не давая ей двигаться быстро. А через некоторое время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спешился и обратился за помощью к своему Господу, сказав: «О Аллах, ниспошли помощь Твою!» После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел своему дяде Аль-Аббасу, да будет доволен им Аллах, обладавшему очень громким голосом, обратиться к сподвижникам. Сообщается, что Аль-Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тогда я изо всех сил закричал: „Где давшие клятву под деревом?“ И клянусь Аллахом, услышав мой голос, они потянулись ко мне, подобно коровам, которых тянет к их телятам, и они закричали: „Вот мы перед тобой, вот мы перед тобой“. Люди пытались удержать своих верблюдов, но справиться с ними не могли. Из-за этого они снимали доспехи и бросали их на шеи верблюдов, а сами хватали мечи и щиты, соскакивали на землю, позволяя животным бежать куда угодно, и шли на голос Аль-Аббаса, и через некоторое время вокруг пророка, саллаллаху алейхи вассалям, собралось уже 100 человек, которые бросились в бой. Потом призыв был обращен к ансарам: «О сообщество ансаров! О сообщество ансаров!» А потом стали кричать только: «О Бану-Аль-Харис! Бин Аль-Хазрадж!» И постепенно все отряды мусульман собрались на оставленных ими позициях. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взглянул на поле боя и сказал: «Вот когда разгорелся настоящий бой». А потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, набрал пригоршню земли, бросил их в лица неверных, а потом воскликнул: «Да исказятся лица!» И эта земля попала в глаза каждому из врагов, после чего неверные стали неуклонно терять силы и в конце концов бросились в бегство. Уже вскоре после того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, бросил эту горсть земли, враг потерпел сокрушительное поражение, и одни только сакифиты потеряли 70 человек убитыми, а мусульмане захватили их имущество, оружие и семьи. На такой поворот событий указывает Аллах Всевышний, который сказал: «Аллах уже оказал вам помощь во многих местах, в том числе и в день Хунайна, когда ваша многочисленность привела вас в восторг, но ничего не дала вам, и земля стала для вас тесной, несмотря на ее обширность, и вы обратились в бегство. Потом Аллах ниспослал спокойствие своему посланнику и верующим и направил к вам своих воинов, которых вы не увидели, и наказал тех, кто не уверовал, таково воздаяние неверным». 25 и 26 аят сура Покаяние. После поражения врагов часть их направилась в Таиф, часть в Нахлю, а еще часть в Аутас. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал в Аутас по их следам отряд под командованием Абу Амира аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах. После короткого боя многобожники снова были разгромлены, но в этом сражении погиб командир отряда Абу Амир аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах. Другой кавалерийский отряд мусульман, преследовавший многобожников, которые бежали в Нахлю, настиг Дурайда бин Ас-Симма, и его убил Рабига бин Рафиг. Большая же часть разбитого войска бежала в Таиф, куда после сбора военной добычи направился и сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мусульманами было захвачено 6 тысяч пленных, 24 тысячи верблюдов, более 40 тысяч овец и 4 тысячи окей серебра. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел собрать всю эту добычу и отправить ее в Аль-Джи'рану, поручив охранять трофеи Мас'уду бин Амру Аль-Гайфари, да будет доволен им Аллах, и отложив их раздел до возвращения из Таифа. Среди пленных находилась и Аш-Шайма бинт Аль-Харис Ас-Сагдия, которая была молочной сестрой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда ее привели к нему, она назвала себя, и он узнал ее по приметам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оказал ей почет, расстелил перед ней свою накидку и усадил на нее Аш-Шайму, после чего одарил сестру и позволил ей вернуться к соплеменникам. Поход на Таиф. По сути дела, этот поход стал продолжением битвы при Хунайне, так как в большинстве своем бежавшие с поля боя Бану Хавазин и Сакафиты во главе с главнокомандующим Маликом бин Ауфан ан-Насри бежали в Таиф и укрылись там. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подошел к стенам города после битвы при Хунайне и сбора захваченной добычи в Аль-Джи'ране в месяце Шаваль 8 года хиджры. Сначала во главе авангарда численностью в 1000 человек там появился Халид бин Аль-Валид, да будет доволен им Аллах. А потом с основными силами к Таифу подошел и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Его путь пролегал через такие места, как Ан-Нахля Аль-Яманния, Карнуль-Маназиль и Ляйя, где находилось укрепление Малика бин Ауфа, которое пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел разрушить. Затем он продолжил свой путь, добрался до Таифа, стал лагерем неподалеку от его укреплений и начал осаду города. Эта осада продолжалась довольно долго. В хадисе, приводимом Муслимом и передаваемом со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что она продолжалась 40 дней. Однако авторы жизнеописаний пророка, салаллаху алейхи вассалям, приводят и другие сведения. Так они утверждают, что осада продолжалась 20 дней. Другие говорят, что она продолжалась более 10 дней. Третьи упоминают о 18 днях, а четвертые — о 15. Во время осады противники обстреливали друг друга из луков и закидывали друг друга камнями. В самом начале мусульмане подверглись столь сильному обстрелу, что тучи стрел напоминали собой полчища саранчи, и многие были ранены, а 12 человек погибло. И лагерь пришлось перенести к тому месту, где ныне находится мечеть Таифа. По приказу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, стены Таифа стали обстреливать из катапульты и проделали в них пролом. После чего группа бойцов под прикрытием черепахи подобралась к стене для того, чтобы поджечь ее. Однако сверху эту черепаху забросали полосами раскаленного железа, а выскочивших из нее людей обстреляли из луков, и один из них был убит. Применяя один из военных приемов, используемых для того, чтобы вынудить врага сдаться, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел вырубить и выжечь виноградники, и мусульмане принялись быстро уничтожать их. Однако сакифиты стали заклинать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллахом и родственными связями не делать этого, и приказ был отменен. Через некоторое время глашатай посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, объявил: «Любой раб, которому удастся спуститься из укрепления и прийти к нам, получит свободу». И к ним явились 23 человека. Среди них был и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, перебравшийся через стены укрепления и спустившийся вниз с помощью круглого блока, который применяется для вычерпывания воды, Бакра. И поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, дал ему кунью Абу Бакра. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отпустил его на свободу, а потом распределил беглецов среди мусульман, чтобы они позаботились о них, что весьма раздосадовало осажденных. Осада затягивалась, а крепость, запасов которой осажденным хватило бы на целый год, все не сдавалась. Между тем мусульмане несли потери от стрел и кусков раскаленного железа. И в конце концов посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился за советом к Науфалю бин Муавии ад-Дайли, да будет доволен им Аллах. Муаввия сказал: «Они подобны лисице в норе. Если будешь стоять над ней, то схватишь ее, а если уйдешь, она не причинит тебе никакого вреда». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил снять осаду и уйти. По его приказу Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, объявил людям: «Завтра мы уйдем, если захочет Аллах». Люди, которым было тяжело слышать это, стали говорить: «Неужели мы уйдем, не взяв город?» Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Завтра идите в бой». И в этом бою несколько человек получили ранения. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снова сказал: «Завтра мы уйдем, если захочет Аллах». Но на этот раз люди были рады. Они подчинились приказу и принялись собираться, а посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это рассмешило. Когда люди двинулись в путь, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел: «Говорите, мы возвращаемся, каемся, Господу нашему поклоняемся и Ему воздаем хвалу». Кто-то сказал: «О посланник Аллаха, прокляни сакифитов!» Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, направь сакифитов на путь истинный и приведи их к нам мусульманами». Раздел военной добычи в Аль-Джиране. После снятия осады и возвращения из Таифа пророк, саллаллаху алейхи вассалям, медлил более 10 дней и не приступал к разделу захваченной добычи, так как ожидал, что к нему явится с покаянием делегация хавазин. В этом случае они могли бы получить назад то, что было ими потеряно. Однако никто к нему не пришел, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приступил к разделу, чтобы заставить замолчать вождей племен и представителей мекканской знати, которые желали получить свою долю. Первыми из получивших свою долю стали люди с прирученными сердцами, которым досталось больше всех остальных. Так стали называть принявших ислам незадолго до этого влиятельных и знатных людей, которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, старался окончательно привлечь на свою сторону с помощью богатых подарков. Так посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал Абу Суфьяну бин Харбу 40 окей серебра и 100 верблюдов. Однако тот сказал: «А мой сын Язид?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал столько же и Язиду. Тогда Абу Суфьян сказал: «А мой сын Муавия?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал столько же и Муавии. Хаким бин Хизам получил 100 верблюдов, но потом попросил еще столько же, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдал ему еще 100. Как сообщается в Аш-Шифа, Саффану бин Умайи, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сначала дал 100 верблюдов, потом еще 100, а потом еще 100. И он дал Аль-Харису бин Аль-Харису бин Кильда 100 верблюдов, и постолько же получили от него все предводители курайшитов и других племен. Другим же он раздавал по 50 и по 40 верблюдов. И это продолжалось до тех пор, пока среди людей не разнесся слух, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делает такие подарки, как человек, который не боится обеднеть. В конце концов, его окружила толпа требовавших скота бедуинов. Они оттеснили его к какому-то дереву, в ветвях которого запуталась его накидка, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул: «О люди, отдайте мне мою накидку, ибо клянусь тем, в чьей длани душа моя, если бы у меня было столько же скота, сколько есть в тихаме деревьев, я обязательно разделил бы его между вами, чтобы вы не называли меня ни скупым, ни малодушным, ни лжецом». А потом он встал рядом со своим верблюдом, взял шерстинку с его горба, зажал ее в своей руке, поднял руку вверх и сказал: «О люди, клянусь Аллахом, нет у меня из вашей добычи и шерстинки, если не считать моей пятой части, да и та вернется к вам же». Имеется в виду, что эта пятая часть будет израсходована на нуждающихся мусульман. Раздав подарки людям с прирученными сердцами, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел Зейду бин Фабиту, да будет доволен им Аллах, доставить оставшуюся добычу и привести людей, между которыми он разделил ее. Каждому пешему участнику сражения досталось по 4 верблюда и 40 овец, а всадники получили по 12 верблюдов и 120 овец. Подобный раздел добычи основывался на мудром принципе, поскольку в этом мире многих людей к истине ведет не разум, а утроба. Так животные идут правильным путем благодаря пучку клевера, который подвешивается у них перед глазами и благополучно приводит их к загону. А некоторые люди, подобно им, нуждаются во всевозможных стимулах до тех пор, пока не привязываются к вере и не начинают радоваться ей. Ансары сердятся на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сначала люди не поняли политики пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и некоторые из них стали выражать свое недовольство. Ансары относились к числу тех, кому эта политика нанесла материальный ущерб, поскольку из добычи, захваченной при Хунайне, им ничего не досталось, несмотря на то, что когда в трудный момент к ним обратились с призывом, они бросились сражаться с посланником Аллаха и сражались, пока бегство не превратилось в победу. Однако теперь они увидели, что руки бежавших полны, а им ничего не досталось. Ибн Исхак сообщает, что Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, раздал эти дары курайшитам и представителям других арабских племен, а ансарам ничего не досталось, часть из них стала испытывать гнев. Среди них начались разговоры, и в конце концов кто-то сказал: «Клянусь Аллахом, это потому, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повстречал своих соплеменников». После этого к пророку пришел Сагд бин Убада, да будет доволен им Аллах, который сказал: «О посланник Аллаха, поистине, часть ансаров сердится на тебя из-за того, как ты распорядился добычей, которую захватил. Ты отделил своих соплеменников и сделал богатые подарки другим арабским племенам, а ансарам ничего не досталось». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «А что ты думаешь об этом сам?» Сагд ответил: «О посланник Аллаха, я только часть твоего племени». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел: «Так собери ко мне своих соплеменников в этот загон». После этого Сагд ушел и собрал ансаров в загоне, а потом туда пришли и некоторые мухаджиры, которым он тоже позволил войти. Но когда явились и другие люди, им было отказано. После того, как они собрались, Сагд пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Эти ансары пришли к тебе». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел к ним, воздал Аллаху хвалу и возблагодарил его. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О ансары, мне передали то, что вы говорили, и то, что вы сердитесь на меня. Разве не были вы заблудшими, когда я пришел к вам, а потом Аллах вывел вас на путь истинный? И разве не были вы бедны, а потом Аллах обогатил вас? И разве не были вы врагами друг другу, а потом Аллах объединил ваши сердца?» Они сказали: «Да, и Аллах, и посланник его — это самое надежное и самое лучшее». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Так не ответите ли вы мне, о ансары?» Они сказали: «На что нам отвечать, о посланник Аллаха? Ведь все благо и все милости принадлежат Аллаху и его посланнику». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, если бы вы пожелали, то сказали бы: ты пришел к нам, будучи обвиняемым во лжи, а мы поверили тебе, и пришел к нам лишенным помощи, а мы оказали ее тебе, и пришел к нам преследуемым, а мы предоставили тебе приют, и ты пришел нуждающимся, а мы оказали тебе поддержку, и были бы правы. Так неужели же, о ансары, вы разгневались из-за тех мирских благ, с помощью которых я, полагаясь на то, что ваш ислам крепок, склонил к себе людей, и они приняли ислам? И неужели, о ансары, вы не согласитесь на то, что эти люди вернутся домой с верблюдами и овцами, а вы вернетесь с посланником Аллаха? Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, если бы не хиджра, я был бы одним из ансаров. Если бы все люди пошли одним ущельем, а ансары другим, я бы обязательно пошел вместе с ансарами. О Аллах, помилуй ансаров и детей ансаров, и внуков ансаров». Выслушав это, люди заплакали так сильно, что бороды их вымокли от слез и стали говорить: «Мы довольны, что нашей долей стал посланник Аллаха». А потом покинули посланника Аллаха и разошлись. Прибытие делегации Хавазин. После раздела захваченной добычи к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прибыла делегация Хавазин из 14 человек во главе с Зухайром бин Сардом, чтобы заявить о том, что они принимают ислам. Среди них был и брат молочной матери посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Баркан. Они стали просить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вернуть им пленных и имущество, говоря с ним так, что разжалобили его, и он сказал: «Вы видите, кто со мной находится. Поистине, больше всего мне по душе правдивые слова. Так скажите, что вы хотите получить больше, ваших детей и жен или ваше имущество?» Они сказали: «Ничто не может сравниться с узами родства». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «После того, как я совершу полуденную молитву, подойдите ко мне и скажите: поистине, мы просим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ходатайствовать за нас перед верующими, и просим верующих ходатайствовать за нас перед посланником Аллаха в том, чтобы он вернул нам наших пленных». И после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил полуденную молитву, люди подошли к нему и сказали это. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Что касается принадлежащего мне и людям из рода Бану Абдуль-Муталиб, то это я вам возвращаю, а других людей я попрошу помочь вам». Услышав это, мухаджиры и ансары сказали: «Все, что у нас есть, принадлежит посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». А Аль-Арка бин Хабис сказал: «Я и Бану Тамим говорим нет». Уйяйна бин Хисн также сказал: «Я и Бану Фазара говорим нет». Аль-Аббас бин Мирдас также сказал: «Я и Бану Салим говорим нет». Но люди из племени Бану Салим сказали: «Все, что у нас есть, принадлежит посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И тогда Аль-Аббас бин Мирдас воскликнул: «Вы подвели меня!» Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, эти люди пришли сюда как мусульмане, и из-за этого я медлил с разделом пленных. Кроме того, я предоставил им право выбора, и они выше всего поставили жен и детей. И поэтому пусть тот, кому достались их близкие, вернет их им, если пожелает. А кто хочет оставить их у себя, имея на это законное право, пусть тоже вернет их, за что он получит в 6 раз больше обычного из первой же добычи, которую дарует нам Аллах». И люди сказали: «Мы возвращаем их добровольно, ради посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Пророк сказал: «Но так мы не сможем отличить тех, кто доволен этим, от недовольных. Возвращайтесь же к себе, и пусть потом ваши старшины сообщат нам о том, что вы решили». И все они вернули этим людям их родных и близких, а отказался сделать это только Уйайна бин Хисн. Сначала он отказался отпустить одну старуху, попавшую к нему в руки, но потом все же отпустил ее. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то каждому из получивших свободу пленных он подарил коптскую одежду. Совершение умры и возвращение в Медину. Закончив раздел добычи в Аль-Джигране, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправился оттуда в Мекку для совершения умры и совершил ее, после чего вернулся обратно в Медину, оставив управлять Меккой Айтаба ибн Усайда, да будет доволен им Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину за 6 дней до окончания месяца Зуль-Кахда, 8-го года хижры. Мухаммад аль-Казали пишет: «Преславен Аллах! Сколь же велика разница между победоносным периодом, наступившим после того, как Аллах увенчал его этой явной победой, и тем временем, когда он приехал в этот благородный город 8 лет назад. Он приехал туда как изгнанник, ищущий безопасности, и как чужеземец, ищущий приветливости и сердечности. и жители этого города предоставили ему приют и оказали помощь. Последовали за тем светом, который он принес с собой, и не побоялись того, что ради него им придется испытывать враждебность со всех сторон. И вот через 8 лет он вступает в Медину, которая когда-то встретила его как испытывающего страх переселенца, но чтобы встретить его еще раз как человека, перед которым склонилась Мекка, положившая к его ногам свое высокомерие и свое невежество, после чего он поднял ее, чтобы прославить ее исламом, и простил ей ее прежние грехи, Аллах Всевышний сказал. Что же касается того, кто придерживается благочестия и проявляет терпение, то поистине Аллах не оставит без награды творящих благое. 90-й аят, сура Юсуф.